Чем занимается разведчик? Подобно всему прочему, название говорит само за себя. Но раз уж ты требуешь подробностей, разведчик находится далеко от Говоруна. Моя задача – собирать знания о мире, окружающем Говоруна, о хороших местах, богатых минералами и металлами, необходимыми для нашего здоровья, а также быть готовыми отразить нападение потенциальных врагов. А что такое Говорун? Название города, сообщества, значит, там много таких, как ты? Конечно, есть и другие разведчики. Нет, я не это имел в виду. Эван пытался перефразировать вопрос. Я хотел узнать, есть ли среди вашей группы кто-то, выполняющий иные функции для сообщества? Естественно, а из чего же может состоять Говорун? Разве в вашем обществе иначе? Нет, все верно. Я сам, в общем-то, специалист, хотя я не совсем ясно понимаю, что ты имеешь в виду под словом «специализироваться». Кажется, у вас это понятие выходит за принятые нами рамки. Он помолчал и потер лоб. Больно? Нет, больше похоже на пульсацию, когда ты разговариваешь со мной. Словно легкая мигрень. Похоже, это доставляет неудобства мягким формам. Разве вы никогда не испытываете моральных стрессов и дискомфорта? Не физически, это концепция мягких форм. Голубой замолчал недолго, потом радостно воскликнул. Я придумал определение для тебя. Я буду звать тебя гибкий, модульный, аргументирующий, быстродвигающийся, углеродный концентрат. С меня вполне хватило бы Эвана. Ты предпочитаешь неописательную идентификацию? Разочарованно проворчал инопланетянин. У нас и так достаточно сложности в понимании друг друга. Взгляни на это как на сжатие информации. Если тебе от этого будет легче, голубой все еще звучал неуверенно. Будет. Если хочешь, я и для тебя могу подыскать несложную абстракцию. Скажем, тебе нравится имя Эже. И ввиду того, что инопланетянин ничего не ответил, пытаясь осмыслить необычное имя, Эван продолжал. Могу я спросить? Он повернулся, чтобы указать на находившееся в отдалении гнездо червей, где он чуть было не истек кровью. Ты называешь их Си-Арузи, этих червей. Они охотились за элементами моей крови? За металлами и минералами, входящими в состав жидкой части твоего тела? Они не интересуют тебя? Эти усики, которые ты воткнул мне в голову, они только служат для коммуникации? Ты ведь не ведешь со мной этот приятный, вежливый разговор, одновременно высасывая какую-нибудь жизненно важную для тебя субстанцию, например, цинк. Ужас голубого был почти ощутимым. Конечно, нет. Некоторые существа получают необходимые им элементы из тел других, но большинство извлекают их прямо из почвы. Я разомкну нашу связь и покажу тебе. Ладно. Он обхватил себя руками, но когда инопланетянин прервал контакт, не последовало никакой боли. Два усика, свободно и бескромно, выскользнули из его уха. Голубой ослабил хватку и спрыгнул с плеч Эвана на землю, легко приземлившись на свои 10 ножек. Найдя подходящий участок, он расчистил его от пенной травы и принялся высасывать песчаную почву через короткий гибкий хоботок. Он задержался на несколько минут, посмотрел на Эвана и зажужжал. Несмотря на предупреждение, Эван вздрогнул, когда инопланетянин спрыгнул ему обратно на плечи. Инопланетянин. У него ведь есть имя, и он разумен. Было намного труднее, и потребовалась вся сила воли Эвана, чтобы оставаться неподвижным, пока голубой снова устанавливал контакт у него в мозгу.